Быть может, они снизойдут до того, что укажут мне путь. Он остановился у входа в пещеру. Я вернусь, когда станет безопасно. Оставайтесь с миром, дети мои. Старый колдун ушел. Что-то говорит мне, что грядут тяжелые времена, сказал Крейг. И переживем мы их в этом не самом привлекательном месте. Все они были активными и разумными людьми, и вынужденное заточение не замедлило сказаться. Они молча разделили зал на общую зону рядом с очагом и две частных зоны для каждой пары. Воды, стекавшей по склону скалы и собранной в глиняную чашку, было достаточно для удовлетворения всех их потребностей, включая омовение. Вертикальная шахта в конце одного из тоннелей служила естественным туалетом. Нечего было читать и не на чем было писать. От этого больше других страдал Крейг. Чтобы скоротать время, Селиен стала брать у Сары уроки Синдибели и достигла таких успехов, что скоро смогла поддерживать простой разговор и бегло отвечать на вопросы. Тунгаата быстро восстановил здоровье за этот период вынужденного бездействия. Его худое тело пополнело и налилось жизненной силой, раны на лице и теле быстро зарубцевались. Очень часто он становился лидером долгих дискуссий у очага, и его безудержное чувство юмора, которое Крейг так хорошо помнил, не давало никому грустить. Когда Селиен с пренебрежением отозвалась о соседней Южной Африке и политике апартеида, Тунгаата возразил ей с показной суровостью: «Нет, Пендула». Тунгаата дал ей имя на Синдибеле, означавшее «та, что всегда отвечает». «Нет, Пендула, чернокожие африканцы должны не проклинать их, а благодарить буквально в каждой молитве. Ведь они могут объединить сотни племен одним призывом. Достаточно одному из нас встать и крикнуть «расистские буры», как все перестают лупить друг друга по головам, и на мгновение мы все превращаемся в братьев». Селиен захлопала в ладоши. «Хотел бы я посмотреть, как ты произнесешь такую речь на следующем заседании Организации Африканского Единства». Тунгаата одобрительно хмыкнул. Они становились добрыми друзьями. «Кроме того, мы должны благодарить их за... за что? Скажи мне», — подбадривала она его. «Там живут самые кровожадные нигеры во всей Африке — зулусы, косы и цваны. Мы с мошонами справиться не можем. Представь, что случилось бы, если бы на нас накинулись и банды с юга. Нет, начиная с сегодняшнего дня, мой девиз — ни дня без поцелуя африканера». «Не поддерживайте его», — взмолилась Сара. «Настанет день, и ему придется разговаривать с людьми, которые будут относиться к его словам серьезно». Иногда Тунгаата впадал в мрачное состояние. «Все как в Северной Ирландии или Палестине, только значительно масштабнее и сложнее. Конфликт между нами и мошонами — это всего лишь микрокосм проблем всей Африки». «Ты знаешь решение?» — спрашивала Селиен. «Только радикальное и трудное», — отвечал Тунгаата. «Понимаешь, европейские державы XIX века в результате борьбы за господство разделили весь континент между собой без учета племенных границ, которые являются священными для Организации Африканского Единства. Одним из возможных решений является разделение континента в соответствии с этими границами. Но ни один человек, находясь в здравом уме, не поддержит эту точку зрения после того, что получилось в результате разделение Индии и Пакистана. Еще одним решением, по моему мнению, может быть некая форма федерального правления, основанного на американских принципах, когда государство разделено на племенные провинции, обладающие автономией в решении своих внутренних дел». Они проводили за разговорами большую часть времени. Для того, чтобы развлечь и дополнить знания девушек, Тунгаата и Крейг рассказывали им историю земель между Замбези и Лимпопо, причем каждый концентрировал внимание на роли своего народа, своей семьи, в открытии и завоевании этих земель, в войне, которая их разорила. Дважды их разговоры у очага прерывали звуки из внешнего мира, свистящий грохот винта вертолета. Они замолкали и смотрели на каменную крышу над головой, пока грохот не стихал. После этого они говорили о своих шансах на спасение от так безжалостно преследовавших их врагов. Каждый второй день в предрассветной темноте, скрывавшей их от глаз неба, Приходили женщины из деревни Бусаманзи. Они приносили еду и новости. Десантники из 3-й бригады приходили в деревню. Сначала они окружили ее, потом прочесали, опустошая хижины. Они заковали в наручники одну молодую девушку, угрожали старику, но тот встретил их с достоинством, и жителей деревни спасла его репутация колдуна. Солдаты ушли, не взяв с собой ничего ценного, не спалив ни одной хижины и никого не убив, не считая нескольких цыплят. Правда, они обещали вернуться. Тем не менее, тщательный поиск продолжался по всему району. Отряды мошонов на земле и вертолеты прочесывали леса и горы, и сотни мотабеллов, которым удалось бежать из лагеря, снова оказались в неволе. Девушки видели их прикованными друг к другу в кузовах тяжелых грузовиков. Бусаманзи считал, что солдатам пока не удалось найти потерпевшую крушение Сесну, но опасность еще не миновала, и он приказывал девушкам каждый раз настаивать на том, чтобы Тунгата с друзьями оставался в пещере.